Сара, опустив глаза, отодвинулась. «Я не возьму кубка», — ответила она. «Мой господин запретил мне принимать от кого-либо подарки». Дагон уставился на нее удивленными глазами. «Ты, вероятно, не представляешь себе, Сара, как дорого стоит эта вещь. К тому же я дарю ее твоему отцу, моему брату». «Я не могу принять», — тихо повторила Сара. «О, боги!» — вскричал Дагон. «Ну хорошо, Сара, ты заплатишь мне как-нибудь. Только не говори своему господину. Такая красавица, как ты, не может обходиться без золота и драгоценностей, без своего банкира, который бы доставал для нее деньги, когда ей захочется, а не только тогда, когда пожелает ее господин». «Не могу», — прошептала Сара, не скрывая своего отвращения к Дагону. Финикийянин сразу же переменил тон и продолжал, смеясь. «Прекрасно, Сара! Я хотел только убедиться, верна ли ты нашему господину. Теперь я вижу, что верна, хотя глупые люди болтают». «Что?» — вспыхнула девушка, бросаясь к Дагону со сжатыми кулаками. «Ха-ха-ха!» — смеялся финикийянин. «Как жаль, что этого не слышал и не видел наш господин. Но я ему когда-нибудь расскажу, когда он будет в хорошем настроении, что ты не только верна ему как собака, но даже отказалась взять золотой кубок, потому что он не велел тебе принимать подарки. А этот кубок, поверь мне, Сара, соблазнил уже не одну женщину. И каких женщин!»